Глава 30. Назар. Отправить Яну и сына подальше от себя было единственно верным решением. Другого я не видел. Пришлось полностью, скрипя зубами, довериться Синицыну. В самую сраную рань, когда даже псы не лают, мою семью вывезли из краевого центра в Лабинск. Черный неприметный седан сопровождал серую русскую машину до точки, где Яна и Сашка будут в безопасности. А уже после мне пришло заветное сообщение. Мы у бабушки. Только тогда я смог выдохнуть, успокоить свою маму и поспать пару часов. С Яной договорились, что свой телефон она оставит дома, а связь будем держать через Саню. Я ведь ему задарил тот мобильный с новым номером, от которого сын был в полном восторге. А Яна на такой подарок только поджала губы. Если все 6 лет, когда был в добровольной ссылке от самых близких, мое сердце ныло и умоляло вернуться, то сейчас оно просто кричало и требовало быть с ними рядом, защищать и оберегать. И это, вашу мать, невозможно. Я — главная причина, по которой моя семья в опасности. Я снова добровольно отхожу в сторону, дабы не навредить еще больше. Но успокаивает то, что это ненадолго. Лично грохну ублюдка. Пусть только приблизится на километр к моим. Как Яна. И тебе доброе утро, Федоров. Странно, но после его предупредительного звонка злость к Бореньке улетучилась. Остался лишь легкий негатив. Стоит только вспомнить, что этот тип хотел сделать Яну своей. Она в целости и сохранности. Точно? Я могу ей позвонить? Нет, не можешь. По понятным нам всем причинам ты теперь к ней никакого отношения не имеешь. Федоров недружески хмыкнул в трубку, но не стал комментировать мой жесткий отшив. «Все, Боря, хватит. Моя семья теперь только моя забота. А ты катись по своей дорожке». «Что хотел от тебя Тахмазян?» «Предложил сотрудничество без тебя, за жирный откат». «О как! И ты так спокойно мне рассказываешь?» Моему удивлению не было предела. «Признаю». При прошлой встрече я немного переиграл тупого бизнесмена перед кавказской рожей. Оттянул немного сроки первых поставок, повысил гарантии по выполнению работ, намекнул на неустойки. Короче, потягал тигра за усы, прощупывая Армана на стрессоустойчивость. А получилось, что чуть сам себе руку не отгрыз, когда этот тигр кинулся в сторону моей семьи. Уже догадался, что дело с ним плохо пахнет. Расскажешь? Заеду к тебе. Не телефонный разговор. Назар Александрович, добрый вечер. Вас беспокоит поверенный вашего деда Степана Васильевича, Курганов Альберт Робертович. Добрый, Альберт Робертович. Надеюсь, вы с хорошими новостями. Ох, как я ждал этой минуты. Неужели сдох старый мудак? К сожалению, нет. Степан Васильевич очень просит передать вам, что ждет вас завтра. Просит или требует? Скорее требует, это не важно. Он совсем плохо хочет вас видеть. Поверенный с такой надеждой закончил фразу, видимо, не ждал иного от меня. Что мне ему передать? Вы же будете? Что передать? А передайте вот что, и, пожалуйста, слово в слово. Когда ты сдохнешь, я разрушу все, что тебе дорого. Ну, Назар Александрович, «Передайте!» — рявкнул в трубку и пожелал хорошего вечера. Через 2 дня мне все же пришлось лететь на родину. Уж повод был отличный. Мой главный враг отдал Богу душу, а я должен был вступить в права наследования. Альберт Робертович пожал руку такому же старому козлу, каким был мой дед, и удобно устроился в кресле в его кабинете. «Как прошли похороны?» «Тихо и грустно». «Зря вы так, Назар Александрович». «Как так? Я здесь, как он и хотел». Развел руками, вдыхая полной грудью свою свободу. «Осталось совсем немного, и я верну свою прошлую жизнь». «К сожалению, да. Я передал ваши слова Степану Васильевичу». «И он изменил завещание? Тут же сдох? Что?» Очень стало интересно. Адвокат поёрзал на стуле, недовольно покачав головой, но ответил. «Ваш дед ничего из сказанного вами не сделал. Его реакция меня удивила, однако. Он молча выслушал, а потом рассмеялся и долго не прекращал. Что ж, это ему не продлило жизнь. К делу? Да, ну, для начала возьмите это. Альберт Робертович протянул абсолютно чистый, запечатанный белый конверт. Послание Степана Васильевича вам лично. Теперь моя очередь ржать. В конверте был всего один листок, исписанный на четверть корявым почерком. «Сынок, я горжусь тобой больше, чем родным сыном. Да, я поступил плохо, но я не жалею. Ты стал сильнее и даже сильнее меня. Это многого стоит. Воспитай своего сына так, чтобы на смертном одре ты не молил Бога о спасении души, а улыбался и благодарил его за такое наследие. Я верю в тебя, Назар. Ты не обидишь тех, кто слаб, а значит, все мое теперь твое. Удачи, сынок». Мой дед знал меня лучше, чем я сам. Криво усмехнувшись, я в очередной раз послал его в пекло к чертям. «Назар Александрович, к вам Тахмазян Арман». Из воспоминаний вывел голос помощницы. «Проводите». Как же я его ждал. Отойдя от панорамного окна, поправил часы на запястье, накинул пиджак, включил заранее приготовленный диктофон и положил его в верхний ящик стола. «Можно встречать дорогого гостя». «Добрый день, Назар Александрович». Я пожал протянутую руку, с трудом удерживая приветливую улыбку. «Арман, чай, кофе, воду?» «Я ненадолго». Он расстегнул свой пиджак и уверенно сел в низкое кресло. «Наш вопрос так и остался открытым. И поэтому ты попробовал решить его через моего партнера? Как-то нечестно, не кажется?» «Правильно сказано, попробовал. Что ж, по-хорошему, нам надо втроем обговорить. Но, видимо, Федоров в этом полностью делегирует свои права себе». Ух, как незаметно мы перешли на «ты». «Как поживает твоя жена?» Один бог знает, чего мне стоило держать дальше свое лицо. Только нога дернулась, а в душе поднялась злючая буря. Понимаю, что это чистая провокация, чтобы вывести меня из себя, растрясти, вывернуть на эмоции, а потом дожать. Но нет, хрен тебе, Арман. Не совсем понимаю, о какой жене идет речь. У меня много женщин, а статус жены ни одна еще не заслужила. Да-да, в курсе. Он лениво поднял руку и посмотрел на дорогие часы. Но ведь бывших не бывает, так, Никольский? Если ты хочешь что-то важное донести, то я слушаю. Если это просто блядский трёп, то совершенно на него не хочется тратить время. Подался вперед, голосом осаждая урода. Согласен. Тахмазян поднял руки в примирительном жесте. А я еще раз понял, что ни хрена это не был дружеский вопрос. Прямая угроза. Тогда к делу. Первая партия уже готова к поставке. Нам всего лишь надо согласовать дату, ну и, естественно, подписать документы. Кивнув, я снова включил функцию тупого бизнесмена. И в этот раз был самой лапушкой. Шел на любое встречное предложение положительным ответом, утвердил ближайшие сроки и пригласил юриста компании, чтобы еще раз пробежаться по договору, который я уже знал наизусть, от корки до корки. По итогу Тахмазян с улыбкой победителя вышел из моего кабинета, а я бы отдал все, чтобы тут же его грохнуть. Мария вышел из кабинета и завис, когда увидел в конце коридора у лифтов Тахмазяна с Крис. Какого хрена? Кавказец удерживал бледную Кристину за локоть, хмурясь и наговаривая той что-то на ухо. Очень интересно. И как я вовремя вышел к помощнице. Назар Александрович, вы что-то хотели? Да. Отмени все встречи, а важные звонки переводи на меня. Остальное на завтра. Мне надо срочно отъехать. Говорил на автомате, продолжая следить за парочкой. Лифт открылся, и Тахмазян что-то кинул напоследок Крис, быстро в нем скрывшись. Сама Браун пошатнулась, провела рукой по горлу, и вот тут я просто был уверен, готова была разрыдаться, но поймала мой взгляд. Я уже хотел подойти, но она, слабо улыбнувшись, скрылась в кабинете. Окей, зайдем с другой стороны. Тем тут кое-что интересное вылезло. Не по телефону. Давай ко мне, я на работе. Чудненько. Игры в шпионов и хреновых агентов продолжались. Синицын получил время и дату поставок, а я попросил его установить слежку за Крис. Вот одним местом чувствую, что влипла девочка по самые помидоры.